Тема 11. Как оставить сообщение на автоответчике? Topic 11. How to leave a message on the answering machine. Добрый день. Good afternoon. Говорит Владимир Иванов из компании Технопроф. This is Vladimir Ivanov from Technoprof. Я бы хотел переговорить с госпожой Робертс. Это срочно. Жду вашего звонка. I would like to talk to Miss Roberts. It's urgent. Waiting for your call. Это Елена Потапова из фирмы Европласт. This is Elena Potapova from Europlast. Мне нужно поговорить с вами по поводу программы Конгресса. I need to talk to you about the program of the Congress. Не могли бы вы перезвонить мне сегодня вечером на сотовый или завтра утром в офис? Спасибо. Could you call me tonight on my mobile? Or tomorrow morning in the office. Thank you.